Что там сказал Крымов? Мы достанем пастуха чуть позже, когда он снова появится в Москве. Значит, сейчас его здесь нет, но очень скоро он появится. В таких вещах Крымов не ошибается. Вот тогда Алексей найдет его, вырвет язык, закопает живьем и вернет себе деньги. Он даже перестал ощущать реальность. Уже не задумывался о том, зачем человек будет таскать с собой везде сумку с деньгами. Он не думал. Он жил ожиданием страшной мести. Жил в полном одиночестве и тишине. Даже радио не включал. И стал похож на параноика, замученного навязчивой идеей. Но что удивительно, наблюдательности и способности строить оперативные выводы Алексей не утерял. Подъехав вчера ко входу в клуб «Хорус», он обнаружил две вещи. Во-первых, эта девчонка, которая спала с одним из его смертельных врагов, здесь. Значит, она работает. Значит, она не уехала. Значит, его враги действительно скоро вернутся. А вернувшись, первым делом встретятся с ней. А во-вторых, за клубом наблюдает не только он. Так что лучше побыстрее убраться. Таким образом, вчера же вечером он переместился к этому подъезду, где жил артист, и начал ждать. Он ждал уже сутки. Глава 5. Когда солнце осветило вершины окружавших Палермо гор, невыспавшиеся артист и боцман отправились во взятом на прокат кургузом фиате следить за кораблем противника. Проводив друзей, пастух не смог отказать себе в удовольствии и улегся прямо на палубе в шезлонге вздремнуть еще часик-другой. Предстояли горячие деньки, неизвестно, будет ли у них вообще время на сон. А как только улегся, сразу задремал и проснулся ровно через полчаса. Тревожная мысль, а где же мы достанем оружие, не давала ему покоя. Никаких подходящих идей, кроме налета на полицейский участок, в голову не приходило. Позавтракав на скорую руку, он сошел на берег в сопровождении дока. Приходилось надеяться на извечное русское авось. Палермо понедельничный заметно отличался от Палермо воскресного. Несмотря на раннее утро, машин заметно прибавилось. Откуда-то появились люди, спешащие по своим делам, открылись многочисленные магазины, но это вряд ли могло хоть как-то помочь им в поисках оружия. Несмотря на то, что Сицилия издавна слыла родиной мафии, автоматы здесь на улице не продавались. А обилие вооруженной полиции и солдат сводило к нулю шансы найти их другим способом. «Черт, ну и место!» — ворчал себе под нос пастух. — Приличному человеку и пушку приобрести негде. Где эта хваленая мафия? — Да вон! — спокойно кивнул док. В это время наши герои вышли из кривого грязного переулка на не менее грязную миниатюрную площадь. В дальнем углу площади за низкой декоративной оградой стояла небольшая облупленная часовенка с высокими дубовыми дверьми. Кивок дока пришелся как раз на эту самую часовню. Из такого же узкого переулка, как тот, по которому только что они прошлись, на площадь медленно выполз черный «Мерседес». Конечно, в Москве он произвел бы впечатление среднего авто, одного из многих. Не 600-й же. Но на фоне колоритного упадка, царившего вокруг, и он выглядел шикарно. К тому же 600-й здесь просто бы не поместился. «Мерседес», как в кадре из сериала «Спрут», медленно описал круг и остановился около церковной ограды. Тотчас двери часовни растворились, и на пороге храма появился святой отец в длинном черном одеянии и с небольшим молитвенником в руке. Первым из машины на ярко освещенную солнцем площадь вылезли два итальянца-молодчика в темных костюмах. Их быстрые, как оружейные стволы глаза, в момент обшарили всю площадь, задержавшись на секунду на застывших пастухе и доке. «Ты думаешь, это мафия?» — спросил пастух. «Нет, «Папа Римский», — хмыкнул в ответ Док. «Бармен вчера говорил, что они в горах. Спустились за солью». «И что будем делать? Подойдем и попросим одолжить пару автоматов?» «Именно так», — подтвердил вдруг оживившийся Док. «Похоже, что этого человека я уже знаю». Пастух взглянул в сторону часовни и, присвистнув от удивления, молвил: «Да это же незабвенный сеньор Сальватори!» «Именно он!» Из «Мерседеса» чинно вылез пожилой человек в черном, несмотря на жару, костюме. И человек этот был тот самый сеньор, которого наши друзья так удачно спасли позапрошлой ночью на подходе к Палермо. Но вскоре, когда Чик-Ягле отшвартовалась у причала Санта-Лючия, оказалось, что этого человека на борту уже нет. А капитан, хотя это и предписывал свод морских законов, ни полсловечком не обмолвился итальянским властям о кораблекрушении. Теперь они понимали, почему. Дон Сальватори не испытывал особого желания беседовать с телохранителем и терпеливо дождался, пока Док закончит врачевать спасенных матросов.